Эхо первых залпов батареи капитана Флюрова быстро долетело до Москвы. Фронтовики дали самую высокую оценку новому оружию. Главного инженера института пригласили в Кремль, и его принял сам председатель Государственного комитета обороны. В эти жаркие июльские дни, когда на фронте шли кровопролитные сражения, когда каждая минута времени Сталина была на учете, поскольку именно ему в конечном итоге приходилось принимать многочисленные важные решения, призванные активизировать и мобилизовать силы страны на отпор врагу, верховный главнокомандующий все же сумел выкроить время для такой беседы. И уже одна эта встреча со Сталиным говорила о том, какое громадное значение руководство страны придает новому оружию. Труд дружного коллектива института был высоко оценен. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа конструкторов, инженеров, технологов, рабочих удостоилась высоких правительственных наград. Среди них были и Попов, и Шитов, и механик Зака Молтин, который остался в первой экспериментальной батарее. На его имя в действующую армию полетела поздравительная телеграмма. Участь нового оружия, хотя и с запозданием, была решена. Скептики из главного артиллерийского управления притихли и теперь старались всячески высказывать лестные отзывы и показать, что именно они покровительствовали и поддерживали новое направление в артиллерии. Центральный комитет партии и Государственный комитет обороны дали указание в срочном порядке организовать и наладить на заводах серийное массовое производство боевых машин. Военному совету Московского военного округа вменилась обязанность рекомендовать лучших артиллеристов для личного состава новых батарей. Персональный же отбор кандидатур осуществляла специальная комиссия Центрального комитета партии. На первых порах срочно формировались еще две батареи, которые вместе с батареей Флёрова должны были создать первый дивизион. Рабочие Воронежского завода имени Коминтерна, перекрывая все сроки и нормы, в первых числах июля изготовили 6 боевых машин, и они своим ходом прибыли в Москву. Из сборочного цеха столичного завода «Компрессор», которому предстояло в скором времени стать головным и ведущим предприятием по изготовлению реактивных установок, также выехали первые боевые машины. А тем временем отрабатывались и уточнялись чертежи для серийного выпуска нового оружия. Замечания и пожелания артиллеристов батареи Флёрова конструктор Попов реализовывал на практике, активно помогая дружному коллективу конструкторского бюро завода. Московский городской комитет партии установил строгий контроль за работой всех смежников, всех заводов и организаций, привлеченных к выпуску боевых установок. Детали, узлы, приборы доставлялись на компрессор на автомашинах и даже на трамваях в любое время дня и ночи, несмотря на воздушные тревоги и сильные бомбежки. К концу июля по распоряжению Государственного комитета обороны нужно было сформировать 10 отдельных дивизионов по 3 батареи в каждом, а в августе создать первых 8 полков. Учитывая опыт батареи капитана Флёрова, военные специалисты разработали инструкции и наставления. Был решен вопрос о числе боевых машин в батарее, дивизионе и полку. Для управления новыми частями, а они в целях соблюдения секретности получили наименование минометных, создавались военный совет гвардейских минометных частей и главное управление производства боевых установок и реактивных снарядов, которые подчинялись непосредственно ставке верховного командования. К делу привлекались крупнейшие промышленные города страны, которые на своих предприятиях должны были наладить выпуск нового оружия. По решению Государственного комитета обороны всем дивизионам и полкам Первой Советской Армии присваивалось почетное наименование гвардейских. Им присваивалось это высокое воинское звание авансом еще до первых залпов, до первого боя. Страна верила в новое оружие и в тех, кому она его доверяла. Потому так тщателен был отбор в каждое подразделение. Только лучшие из лучших удостаивались чести стать бойцами и командирами реактивных минометных батарей дивизионов и полков.